Темные воды. В груди застрял тугой запутанный узел. В легких словно катался маленький черный шарик. В животе ныло. Уоллес не ел весь день, и голод вылизывал ему желудок шершавым кошачьим языком. На глаза что-то давило изнутри. И Уоллес охнул, осознав, что это слезы. Внезапно он ощутил, что рядом с ним что-то движется. Обернулся, готовый увидеть воскрешенную памятью фигуру отца, но оказалось, это подошла Эмма. Они с Томом и их собакой-глазастиком, лохматым жизнерадостным созданием, все же явились на пристань. Эмма закинула руку ему на плечи и рассмеялась. «Что это ты тут делаешь?» «Я бы сказал, наслаждаюсь видом», — отозвался он, вторя ее беззаботному тону. Они больше недели не виделись. Эмма работала в лаборатории, располагавшейся на два этажа ниже Уоллесовой, в конце длинного темного коридора. Когда Уоллес заходил к ней занести что-нибудь или позвать вместе пообедать, ему каждый раз казалось, что он переместился с факультета биохимии в какое-то иное запретное место, провалился в другое измерение. Стены в этой части здания были голые. Лишь в одном месте висела доска с прикнопленными к ней желтыми флаерами и афишами мероприятий, проходивших еще в 80-е. Из всех своих сокурсников Уоллес теснее всего сдружился с Эммой, ведь они с ней оба не были белыми мужчинами. И вот уже 4 года они переглядывались поверх голов высоченных, громогласных, несокрушимо уверенных в себе парней. Вот уже 4 года украдкой болтали в длинном темном коридоре. И в такие моменты Уоллесу начинало казаться, что со временем ему тут и в самом деле может стать легче. Эмма откинула за спину темные курчавые волосы и заглянула ему в лицо. И Уоллесу подумалось, что скрыть что-то он сейчас сможет не лучше той пропитавшейся жиром коуловой салфетки. «Уоллес, что-то не так?» — спросила Эмма и положила мягкую ладонь ему на запястье. Он откашлялся. «Нет-нет». В глазах щипало. «Что стряслось, Уоллес?» Снова спросила она, придвигаясь ближе. У Эммы было маленькое личико с крупными чертами и кожа оливкового оттенка. Оттого некоторые, увидев ее в плохом освещении, начинали считать, что она не совсем белая. Но нет, она была белая, по крайней мере, в смысле расы. Предки ее происходили из Богемии, или Чехии, как она теперь называется. А бабушка и дедушка по другой линии были родом с Сицилии. Подбородок у Эммы был такой же острый, как у Ингвы, только без ямочки. Обхватить своей маленькой ручкой запястье Уоллеса она, конечно, не могла, но держала крепко. «Да так, ерунда». Он попытался произнести это как можно убедительнее, потому что сам толком не понимал, что его гложет. Как еще он мог ей ответить? «Что-то не похоже на ерунду, мистер». «У меня отец умер». Наконец выговорил он. В конце концов, это ведь действительно произошло. Правда, признавшись Эмме, никакого облегчения он не почувствовал. Напротив, даже вздрогнул от собственных слов. Будто рядом в темноте кто-то неожиданно громко вскрикнул. «О, Боже!» — охнула Эмма. «Господи!» Затем, взяв себя в руки, она тряхнула головой. «Уоллес, мне так жаль. Прими мои соболезнования». Он улыбнулся, потому что не знал, как следует реагировать, когда кто-то выражает тебе сочувствие. Ему всегда казалось, что люди, утверждающие, будто расстроились из-за него, на самом деле грустят по каким-то личным причинам. А его несчастье используют лишь как предлог, чтобы чувствовать то, что им хочется чувствовать. Сочувствие было каким-то фокусом. Вроде чревовещания. Отец умер в сотнях миль отсюда. Уоллес никому об этом не говорил. Брат сообщил ему по электронной почте, потом позвонил. А после соцсети запестрели постами обеспокоенных или просто жадных до новостей родственников. Мерзкая пена публичной скорби. С странно как», — думал Уоллес, улыбаясь Эмми. Никакого сокрушительного горя он не испытывал. Чувства были примерно те же, что и когда кто-то из коллег неожиданно не появлялся утром в лаборатории. Нет, наверное, все же не совсем так. Скорее, он не понимал, что ему чувствовать, и оттого старался не чувствовать ничего вообще. Так было проще, честнее. В этом, по крайней мере, было что-то настоящее. «Спасибо», — сказал он. «А что еще остается говорить, когда попался в ловушку чужого сочувствия?» «Погоди-ка». Она обернулась через плечо. Парни по-прежнему сидели за столом. Все теперь были заняты глазастиком, а она, довольная, подставлялась под ласкающие ее руки. «Они что, ничего не знают?» «Никто не знает». «Черт», — выдавила она. «Но почему?» «Ну, понимаешь, наверное, мне так было проще». «Нет, Уоллес, не понимаю. Когда похороны?» «Были несколько недель назад». Ответил он, и ее это, кажется, ошеломило. «Что?» «Ты ездил?» — спросила она. «Нет, не ездил. Я работал», — ответил Уоллес. «Господи Иисусе! Тебя что, дьяволица не отпустила?» Уоллес рассмеялся, и смех его эхом разнесся над водой. Надо же было такое вообразить. Чтобы он рассказал о смерти отца зав. Лабораторией, а та не отпустила его на похороны. Его так и подмывало позволить Эмме и дальше так думать, потому что, в принципе, Эдит могла бы так поступить. Но тогда, рано или поздно, эта ложь дошла бы до Эдит, и ему пришлось бы разгребать последствия. «Нет», — покачал головой он. «Она все же не настолько ужасная. В тот момент ее даже в городе не было». Эдит была высокой, эффектной женщиной пугающего интеллекта. И ничего демонического на самом деле в ней не было. Скорее, ее можно было сравнить с сильным жарким ветром, который вот уже 4 года дул Уоллесу прямо в лицо. И в итоге вконец его измотал. «Не защищай ее», — прищурилась Эмма. «Она что, блин, запретила тебе ехать на похороны отца? Сука больная». «Нет». Он все смеялся, согнувшись и схватившись за живот. «Все не так. Я просто был очень занят». «Уоллес, но это же твой отец!» — возразила Эмма. И смех умер у него на губах. Слова Эммы отрезвили его. Да, это был его отец. Уоллес об этом прекрасно знал. Проблема в том, что все эти люди, его друзья, да и вообще весь мир полагали, что семья — это нечто особенное. Что ты должен испытывать к родне определенные чувства. Те же, что испытывают они сами. Если же ничего подобного ты не ощущаешь, то это неправильно. Как он мог смеяться над тем, что не поехал на похороны собственного отца? Что за чудачество? Уоллес вовсе не считал, что ведет себя странно, что, смеясь, поступает плохо или неправильно. Однако все же нацепил на лицо маску тихой смиренной скорби. «Черт возьми!» — выдохнула Эмма. Похоже, она сильно за него разозлилась. Пнула водную гладь, и в темноту полетели отливающие серебром брызги. Затем обхватила Уоллеса обеими руками. Он вздохнул и закрыл глаза. Эмма тихонько всхлипнула, и он обнял ее и прижал к себе. «Все хорошо, хорошо», — убеждал он, но она лишь помотала головой и заплакала еще горше. Затем поцеловала его в щеку и обняла крепче. «Мне так жаль, Уоллес, господи, если бы я могла хоть что-то изменить», — прошептала она. Она так расстроилась, что Уоллеса это встревожило. Разве возможно было искренне так сильно переживать за другого? Дрожать и всхлипывать, оплакивая утрату, которую должен был бы оплакивать он. Уоллес хотел бы заплакать, хотя бы ради Эммы, но просто не мог. Их оставшиеся за столом друзья принялись вопить и улюлюкать, хлопать в ладоши и посылать в их сторону воздушные поцелуи. Эмма сердито рявкнула на них, но они не услышали. Лишь Том вскочил и расправил плечи, словно почуяв что-то неладное. Обернувшись, Уоллес заметил, что он хмурится и гневно сверкает глазами. Том знал, что Уоллес гей. Знал, что между ним и Эммой ничего быть не может. Отчего же тогда он так на них пялился? Будто только что услышал анекдот и не понял, в чем соль шутки. Чувство юмора у Тома почти напрочь отсутствовало. И потому он частенько сам выглядел комично. Вечно лохматый, он круглый год ходил в трекинговых ботинках, хотя ни тут, в окрестностях города, ни в центральной Оклахоме, откуда он был родом, и близко не было никаких гор. Вообще Том был довольно манерным парнем. Работал над докторской в области литературоведения и был накрепко привязан к тонущему кораблю академической науки. И все же Уоллесу Том скорее нравился. Он всегда подсказывал ему, какую книгу прочесть. И болтал с ним о литературе, пока остальные обсуждали футбол и хоккей. Но временами Уоллес замечал, что тот смотрит на них с Эммой так, словно мечтает отрубить им головы. «Ну, хватит с них представления», — сказал Уоллес. «Нет еще». Эмма подалась вперед и поцеловала его в губы. Дыхание ее было теплым и сладким, словно она держала за щекой конфету. А губы оказались мягкие и слегка липкие. Поцелуй вышел быстрым, но произвел за столиком эффект разорвавшейся бомбы. Все заорали. Кто-то направил на них фонарик, и получилось, что они, словно парочка из фильма, целуются у воды в луче света. Эмма, рисуясь, закинула руки назад и упала к нему на колени. Уоллеса раньше никогда не целовали. По-настоящему нет. И ему вдруг показалось, что у него что-то украли. Эмма смеялась, уткнувшись лицом ему в колени. Том намотал на кулак поводок глазастика и направился к ним. «Какого хрена тут происходит?» Злобно напустился он на Уоллеса. «Ты что думаешь, можно просто вот так взять и поцеловать чужую половинку?» «Это она меня поцеловала», — возразил Уоллес. «Это я его поцеловала», — заявила Эмма так, как будто это все объясняло. Уоллес вздохнул. «Эмма, мы это уже обсуждали». «Он гей», — она выпрямилась. «Это не считается. Это все равно, что поцеловать девушку». «Вот спасибо», — сказал Уоллес. «Понимаешь?» «Нет, Эм, так не пойдет. И мне не важно, гей он или нет, без обид, Уоллес». «Но я правда гей». «Все равно получается, что ты целуешься с другим», — продолжил Том. «Так не пойдет». «Не будь таким пуританином», — сказала Эмма. «Ты что, внезапно в религию ударился?» «Хватит прикалываться», — рявкнул Том. «У него отец умер. Я оказывала дружескую поддержку». Эмма поднялась на ноги. Подол ее юбки, поношенной разноцветной тряпицей, явно купленной за гроши на барахолке, насквозь вымок. Уоллес набрал в грудь побольше воздуха. Том сверлил его взглядом. «Серьезно, у тебя отец умер?» «Да, умер», — негромко протянул Уоллес. «Чувак, мне очень жаль». Том притянул Уоллеса к себе и обнял. Лицо его раскраснелось, от тела шел жар. Темная борода щекотала Уоллесу шею. Орехового оттенка глаза в темноте казались карими. «Я не знал. Это тяжело, извини». «Я в порядке», — отозвался Уоллес. «Нет, не в порядке. И это нормально». Том похлопал Уоллеса по спине, кажется, очень довольный собой. Глазастик лизнула Уоллесу руку, прошлась языком по костяшкам и ладони. Он присел на корточки и потрепал ее за уши. Собака положила лапы ему на плечи. От нее пахло чистой шерстью и косметической отдушкой. Эмма и Том поцеловались в знак примирения, а глазастик тем временем вылизал Уоллесу уши. Они вернулись к друзьям и подсели к столику, за которым сразу сделалось тесно и пьяно. Пока у Уоллеса не было, принесли пиво, а для него кружку сидра. «Это я тебе заказал», — сообщил Миллер. «Спасибо за заботу», — отозвался Уоллес. Вышло неожиданно сухо, но Миллер только кивнул. Над столиком лениво нарезали круги толстые шершни. Временами один из них подлетал к чьей-нибудь кружке, и Ингве, защитник всего живого, ловил его пустым стаканчиком, относил к краю набережной и там выпускал на волю. К тому времени, как он возвращался за столик, над кружкой уже кружил новый шершень. «Ненавижу пчел», — сказал Уоллес. «Это вообще-то не пчелы», — попытался возразить Ингве. «У меня аллергия на осиные укусы», — продолжил Уоллес. «Осы и пчелы — это не...» «И у меня», — вставил Миллер. Он зевнул, потянулся и, забыв, что только что брал руками попкорн и начос, потер глаза. И тут же резко подскочил, едва не опрокинув стол. Уоллес, покосившись на опустевший контейнер, сразу понял, что произошло. «Вот дерьмо!» — буркнул Миллер. «О, нет! Ты в норме?» «Нет, Ингви, я не в норме!» Рявкнул Миллер и припустил прочь по мощеной дорожке. «Я помогу», — опередив Коула, вызвался Уоллес. В толчее гуляющих белых Уоллесу удалось разглядеть. Здоровенного рыжего дядьку, тело которого было покрыто волосками, золотящимися в ярком свете фонарей и фудкорта. Двух мальчишек, катавших игрушечные машинки по столу и рукам своих подтянутых родителей с усталыми злыми лицами, так характерными для любителей фитнеса. Занявших несколько столиков ребят из студенческого братства. В сумеречном полусвете казалось, что от них так и пышет здоровьем и блестящими перспективами. Несколько компаний пожилых людей, чьи тела и жизни давно утратили юношескую свежесть, явившихся сюда, чтобы поймать последние проблески уходящей молодости, как ловит банка привлеченных светом мотыльков. Расположившиеся на сцене музыканты, декорациями которым служило целое озеро, наигрывали что-то вроде карибского свинга, только в непривычно медленном темпе. Летом на вид было примерно столько же, сколько Уоллесу. Одетые в гавайские рубашки с одинаковыми острыми носами и взъерошенными светлыми волосами, они были похожи друг на друга, как братья. Над местами для зрителей горело лишь несколько фонарей, но фудкорт был освещен так ярко, что, подходя купить дорогущее пиво, крендельки или сосиски, ты словно попадал из ночи в день. Уоллес встал за мужчиной, плечи которого были покрыты золотистыми волосками, и, дождавшись своей очереди, попросил маленькую бутылку молока. Стоила она 3,50, и продавец, тощий бородатый парень с приплюснутым носом, недоверчиво глянул на него, прежде чем полезть в стоящий под прилавком холодильник. Уоллес огляделся по сторонам в поисках Миллера. Тот не должен был далеко уйти. Стены павильона, освещенного мягким желтоватым светом, были стеклянными, и ему хорошо было видно все, что происходит внутри. Полы в павильоне были отделаны мрамором, придавая ему сходство с отделением банка. В центре под раскидистыми ветками могучего дуба танцевали люди. Прыгали, извивались, вращали бедрами. Два старика подходили к женщинам, пытаясь пригласить их на танец. Но все лишь смущенно улыбались в ответ и качали головами. За одним из столиков сидело несколько студенток. Головастые, с развитыми мускулистыми торсами, они безмятежно заливисто смеялись. Старики подошли и к ним, и две студентки согласились потанцевать, а остальные принялись аплодировать. И по залу точно волна прокатилась. Все начали оборачиваться на них, хлопать. Оживился даже оркестр. Музыка завизжала, загремела, словно кто-то взрывал лопатой гравий. Звучало это вовсе не мелодично. Уоллесу подумалось, что эти звуки и музыкой-то назвать нельзя. Однако обе пары танцевали, как ни в чем не бывало, и вскоре их уже окружили другие. Два парня из братства, вскочив из-за стола, стали было пародировать танцующих, но быстро засмущались, отвернулись друг от друга и разошлись, уронив мощные руки. Уоллес загляделся было на все происходящее, но через минуту опомнился. По стеклу скользнула тень, и он увидел Миллера. Тот быстро шел через зал в сторону туалета. Уоллес тоже стронулся с места, и какое-то время они с Миллером шагали рядом, но по разные стороны стеклянной стены. Однако Миллер то ли не видел его, то ли делал вид, что не видит. Просто шел рядом, не замечая, словно во сне. Уоллес нашел его у раковины. Миллер пытался промыть глаза, успев уже залить водой подбородок и футболку. Он морщился и ругался себе под нос. Кроме них в туалете никого не было. «Давай помогу», — предложил Уоллес. «Я такой идиот», — отозвался Миллер. «Напрочь забыл, что не помыл руки». «Бывает», — сказал Уоллес и поставил на раковину бутылочку с молоком. Она еще не успела нагреться. Уоллес сполоснул руки под краном. В туалете пахло пивом и антисептиком. Запах мочи совершенно не чувствовался. Под потолком неярко горели лампы. Пожалуй, для туалета тут было слишком чисто, и Уоллесу стало не по себе. Столешница была сделана из какого-то дешевого черного камня. На пластиковой бутылочке выступил конденсат. Миллер, щурясь, разглядывал ее. Над раковиной висело большое вогнутое зеркало, и Уоллес с трудом отвел взгляд от их отражения. «Можешь чуть присесть и наклониться вперед?» Сначала Миллер не шелохнулся, и Уоллес решил, что снова себя выдал, однако через пару мгновений он, словно приняв какое-то решение, послушался, медленно согнул колени и слегка развернулся так, чтобы его лицо оказалось над раковиной. Сейчас он был совершенно беззащитен. Отвинтив крышечку, Уоллес поднес бутылку к глазам Миллера. Руки у него дрожали. С горлышка сорвалась белая капля и приземлилась Миллеру на щеку. Чуть ниже ресниц. Уоллес сглотнул. Он слышал, как тяжело Миллер дышит. Видел, как тот облизнул уголок рта. Из крана капало. «Вот так», — сказал Уоллес. Наклонил бутылочку, и молоко полилось Миллеру на глаза. С переносицы в раковину потек белый ручеек. Миллер зажмурился. «Нет, так не пойдет. Нужно, чтобы глаза оставались открытыми». Миллер хмыкнул и открыл глаза. Струйки молока с мягким стуком ударялись о внутреннюю поверхность раковины. Вылив половину бутылочки, Уоллес обильно смочил два бумажных полотенца и выжал воду Миллеру на глаза, карие с синеватыми ободками. Белки у него уже покраснели. Миллер снова инстинктивно зажмурился, но вскоре открыл глаза. Уоллес промокнул его густые ресницы бумажными полотенцами. Затем снова промыл глаза молоком, сполоснул водой и опять промокнул. «Ну-ну». Негромко проговорил он. «Все хорошо». «Ну хватит. Нечего надо мной прикалываться». «Я не прикалываюсь», — возразил он. Наоборот, он пытался быть ласковым. «Со мной однажды тоже такое было. Мы с бабушкой и дедушкой собирали перцы, а мне захотелось спать, и я потер глаза руками». Уоллес усмехнулся, вспомнив, какой он тогда был жалкий, несчастный, с раздутыми, как грейпфруты, глазами. Он опустил взгляд на Миллера, на его выгоревшие волосы, на густые ресницы, и вдруг его словно из-под тишка ударили в живот. Миллер смотрел прямо на него. Ну, понятно, а куда еще ему было смотреть? Ведь ничего, кроме Уоллеса, в поле его зрения не было. Неудивительно, в общем, что он на него смотрел. «Готово», — объявил Уоллес и бросил опустевшую бутылочку в мусорную корзину под раковиной. «Спасибо», — сказал Миллер. «Все не так страшно, только больно адски». «Оно всегда так. Всегда оказывается больнее, чем ты думал, даже если ты вроде как и не сильно пострадал». Они стояли у раковины, из крана тихонько капала вода. Руки у Уоллеса были мокрые и холодные. Глаза у Миллера раскраснелись и припухли, словно он недавно плакал. Он шагнул в сторону и прислонился к стене, отчего стал как будто ниже ростом. С улицы доносилась музыка, легкая и ненавязчивая, как шепот ветра в ветвях деревьев. Уоллес вертел в руках мокрые бумажные полотенца. Миллер потянулся за ними и сжал пальцы Уоллеса в своих крупных ладонях. «Ты правда хочешь бросить аспирантуру?» — спросил он. «О!» У Уоллеса вырвался нервный смешок. Только сейчас он понял, как глупо, как нелепо должно быть звучали его разглагольствования. «Кто знает. Может, я просто психую?» «Все мы психуем», — подумав с минуту, отозвался Миллер и сжал его пальцы. «Постоянно на нервах, пока не получим то, что хотим. А может, даже и после, не знаю». «Может быть», — согласился Уоллес. Миллер за руку потянул его к себе, и Уоллес не стал противиться. Они не поцеловались, ничего такого. Миллер просто крепко держал его несколько минут, пока мелодия, доносившаяся с улицы, не сменилась другой. Пора было возвращаться к друзьям. До раздвижных дверей они дошли, держась за руки, и лишь шагнув в ночь, неохотно разделились, снова становясь двумя отдельными людьми. «Увидимся», — бросил Миллер, вскинув брови. «Увидимся», — Уоллес стал пробираться назад через толпу. С тела словно содрали кожу, внутри бурлила энергия. Произошедшее разбередило в нем что-то. Он вернулся за столик, и все тут же стали спрашивать, где Миллер. Но Уоллес лишь пожал плечами. «Сказал, сейчас придет». «Как он?» — спросил Коул. «Лучше. Он слишком длинный, не мог просунуть голову под кран, так что в кои-то веки мой рост оказался кстати». «Бедняжка», — вздохнула Эмма. «С ним все будет в порядке», — заключил Уоллес и принялся за свой сидр. Тот оказался теплым и терпким, горьковатым с химическим пластиковым привкусом. Уоллес внезапно обнаружил, что все за столом смотрят на него. У Эммы глаза были на мокром месте. Коул то и дело косился на него украдкой. Винсент судорожно сглатывал. Ингве поглядывал на него поверх кружки с пивом. У ног Тома вертелась глазастик. Ошейник ее тихонько позвякивал, как маленький колокольчик. «Что?» — спросил он. «У меня что-то с лицом?» «Нет», — отозвался Коул. «Просто Эмма рассказала нам про твоего отца. Мои соболезнования». Уоллес догадывался, что так будет, и все же внутри тут же вспыхнула ярость. В их компании всегда так происходило. Информация курсировала от одного к другому, словно по кровеносной системе огромного организма, где сосудами служили сообщения, электронные письма и приглушенные шепотки на вечеринках. Уоллес облизнулся, на губах все еще чувствовался вкус Эммы. Злость не утихла, но уступила место смирению. «Спасибо», — ровно произнес он. «Большое спасибо». «Тебе должно быть нелегко», — покачал головой Ингве. Его песочного оттенка волосы словно светились в темноте. Она и резкие черты лица его сгладила, и лишь острый подбородок, придававший ему мальчишеский вид, по-прежнему заметно выдавался вперед. Дед Ингве, добрый и приветливый швед, умер как раз в тот год, когда они поступили в аспирантуру, и Ингве тогда все лето провел в горах. «Да», — согласился Уоллес. «Но жизнь продолжается». «Это верно», — поддержал Том с другого конца стола. «Жизнь продолжается. Это прямо как в моей любимой книге». «Боже!» — охнул Винсент. «Опять». «Все жизни, те, что впереди, те, что давно прошли, как лес шумят, как листопад». «Очень красиво», — сказал Уоллес. «Не поощряй его», — сказала Эмма. «Не то он весь вечер не заткнется». «Это из «На маяк», хотя на самом деле это не точная цитата из стихотворения», — гордо объявил Том. «Одна из лучших книг, что мне попадались. Я прочел ее еще в школе, и она буквально перевернула мою жизнь». Винсент, Эмма и Коул переглянулись. Ингве внимательно рассматривал столешницу сквозь желтое пиво в кружке. «Придется самому в этом убедиться», — сказал Уоллес. Он вскинул голову и сразу же увидел Миллера. Тот шел к ним с новой кружкой пива в руках. «А вот и я», — объявил он. И снова уселся напротив Уоллеса, но теперь даже не смотрел в его сторону. Это было слегка обидно. Но Уоллес понимал, что Миллеру может быть неловко. «Ну, мне пора», — сказал Уоллес. «Отлично посидели». «Не уходи», — вскинулась Эмма. «Мы же только пришли». «Знаю, любовь моя, но эти болваны меня еще до вашего прихода достали». «А, так ты нас не любишь», — вклинился Коул. «Все понятно». «Ты в порядке?» — спросил Ингве. «Может, тебя проводить?» «Мне только улицу перейти, тут близко, но спасибо за предложение». «Я, наверное, тоже пойду», — заявил Миллер, и над столом повисло изумленное молчание. «Что? А ты-то чего нас бросаешь?» «Ну, видишь ли, Ингве, я устал. Весь день проторчал на солнце. К тому же я слегка перебрал, хочу домой». «Тогда давайте уж все пойдем». «Нет-нет, вы оставайтесь», — сказал Миллер. Уоллес уже поднялся из-за стола и теперь по очереди обнимал на прощание Эмму, Коула и Винсента. Все они пахли пивом, солью, потом и отлично проведенным временем. Тому он пожал руку. Тот долго смотрел ему в глаза, вероятно, полагая, что таким образом выражает сочувствие. «Подожди меня», — сказал Миллер. «Тебе в другую сторону», — напомнил Уоллес. «Но до ворот-то все равно идти вместе». «Тогда ладно», — кивнул он. Миллер вслед за Уоллесом попрощался со всеми, и вскоре они уже оказались на улице. В небе над головой ярко сияли звезды. С пристани доносилась музыка, сливаясь с какофонией звуков города. Кругом царила суета, подъезжали и отъезжали машины, люди выскакивали из автомобилей или, наоборот, забирались внутрь. Уоллес и Миллер остановились в тени под навесом. «Чего это ты так резко подорвался?» — спросил Миллер. «Из-за меня?» «Нет», — ответил Уоллес. «Просто устал». Миллер, кусая губу, пристально вгляделся ему в лицо. «Прости за то, что произошло в туалете». «А что такого? Все нормально?» «Нет, не нормально. Я не должен был. У меня такое чувство, что я тобой воспользовался». «О!» — протянул Уоллес. «Я вообще-то по девушкам», — продолжал Миллер. «Но иногда замечаю, как ты на меня смотришь, и начинаю гадать. Он что, меня ненавидит? Или, может, я ему нравлюсь? Мне жутко не хочется, чтобы ты меня ненавидел, правда?» Уоллес молчал. С того места, где они стояли, было видно озеро. Вода, темная у самого берега, ярко блестела на глубине. «Все в порядке». «И я не понимаю, что делать», — сказал Миллер, сжимая руку в кулак. Казалось, он сейчас расплачется. Но Уоллес знал, это просто глаза у него до сих пор слезятся. «Ничего не надо делать». «Правда?» «Все хорошо», — повторил Уоллес, от души желая, чтобы это было правдой. «Мы просто подержались за руки. Детский сад». «Даже не знаю». «Боже!» Миллер шагнул к Уоллесу, затем отшатнулся. Уоллес вздохнул. Бетонная стенка царапала ладони. «Хочешь, пойдем ко мне?» «Не знаю, стоит ли». Миллер подозрительно покосился на него. «Ну, лично я устал и хочу домой». «Тогда я с тобой прогуляюсь». «Отлично», — сказал Уоллес. Больше всего на свете ему сейчас хотелось оказаться дома в своей постели. Они прошли квартал вниз по улице, миновали большой круглый многоквартирный дом, маленький бар на углу, из которого неслась громкая музыка. У входа курило несколько белых. Уоллес чувствовал, как они провожают его взглядами. Миллер шагал рядом. Временами их плечи и пальцы соприкасались, и Миллер косился на Уоллеса. Но тому удавалось сдержаться и не обернуться на него в ответ. Что за странная у него жизнь? Как только он оказался в этом чудном месте? Он уже жалел, что пошел на озеро. Жалел, что решил встретиться с друзьями. Не потому, что Эмма всем растрепала о смерти отца, но потому, что то, что раньше казалось простым и ясным, внезапно сделалось сложным и запутанным. Они с Миллером поднялись по лестнице в его небольшую квартирку. Окно Уоллес, уходя, оставил открытым, и в комнате пахло озерной водой и летней ночью. В спальне работал вентилятор, и оттого в квартире было прохладно. Миллер подсел к стойке и стал наблюдать, как Уоллес готовит кофе во френч-прессе. Что для него было в новинку? Далее оттягивать разговор было невозможно, и Уоллес влез на стойку, скрестил ноги и обхватил ладонями теплую кружку. Миллер теребил край лежащего на столешнице бумажного листка. «Миллер, так что все это значит?» «Мне не по себе», — отозвался тот. «Из-за того, что случилось в туалете. И из-за того, что я сказал тебе в апреле. Из-за всего. Мне кажется, я ужасный друг и плохой человек». «Ничего подобного». «Давай на чистоту. Я не западаю на парней. Я не гей и все такое. Просто... не знаю». «Все нормально, ты отличный друг». «А я вот в этом не уверен. Я сглупил. Увидел, как ты целуешься с Эммой и подумал... ну, понимаешь...» «Честно говоря, не совсем». Покачал головой Уоллес. Днем он варил суп, и в раковине до сих пор громоздилась гора грязной посуды. «Ты увидел, как Эмма меня поцеловала и подумал, о чем? Если все целуются с теми, кто их не привлекает, почему бы и мне не попробовать?» «Нет!» «Да, не знаю, наверное. И тут ты собрался уходить, и я подумал, черт, это все из-за меня». «Как мило». «Но я хочу». «Хочешь чего?» «Поцеловать тебя», — сказал Миллер. «О, это плохо?» «Нет, вовсе нет. Но видишь ли, ты только что говорил, что не хочешь этого». «Нет, хочу, хочу. Не должен, но хочу». «Ладно», — сказал Уоллес. Миллер покосился на него. В квартире царил полумрак. Свет горел лишь на кухне, и за большим окном, выходящим в переулок, светили фонари. «Вот так просто?» «Что сказать, я легкая добыча». «Дурацкие у тебя шутки». Миллер соскочил со стула и шагнул к нему. Спиной он заслонил лившийся из кухни свет, и Уоллеса накрыло его тенью. Щеку опалило теплым дыханием. Миллер тронул его губы кончиками пальцев и надавил большим, чтобы Уоллес чуть приоткрыл рот. Смотрел он при этом очень внимательно, не нервничал, не тушевался. Ему явно не впервой было брать на себя активную роль, рулить ситуацией. И все же он медлил, не решался двинуться дальше. Это чувствовалось в том, как неспешно он проводил по губам Уоллеса большим пальцем. Уоллес впустил его в рот и принялся медленно, нежно слизывать с него соль. «Какой же ты...» — начал Миллер. Уоллес не стал уточнять. Притянув Миллера за футболку, он придвинулся ближе и прижался к нему всем телом. Миллер, теперь стоявший между его раздвинутых бедер, слегка наклонился и губы их встретились, подарив мимолетное ощущение жара и влаги. Уоллес целовался второй раз в жизни и никак не мог понять, почему же он столько лет пренебрегал этим моментом единения. Это было так прекрасно, что теперь он боялся мига, когда все закончится. Миллер поцеловал его снова. У Уоллеса вырвался приглушенный стон, но Миллера это лишь сильнее распалило. Он словно искал чего-то, прижимался губами то к его рту, то к щеке, то к подбородку, как будто именно там ожидал найти ответ на незаданный вопрос. Руки его коснулись бедер Уоллеса, скользнули по бокам и выше, выше, пока не оказались у него на шее. Ладони загрубели от лодочного снаряжения, и тем острее были ощущения, когда они касались кожи. Поцелуи его на вкус были как пиво со льдом, холодные и резкие. Миллер укусил его за губу. «Мне очень нравится», — сказал он. «Я и не думал, что мне так понравится». «Это здорово», — отозвался Уоллес. Кажется, зря он это сказал, потому что Миллер внезапно нахмурился и попытался отпрянуть, но Уоллес обхватил его ногами за талию, не давая отстраниться. «Эй, куда это ты собрался?» «Похоже, тебя все это не слишком заводит», — бросил Миллер. «Не хочу тебя принуждать». «Еще как заводит», — возразил Уоллес и положил руку Миллера себе между ног, где было уже очень твердо. Миллер охнул и дернулся, словно только теперь вспомнил, что Уоллес мужчина, как и он сам. Однако его это не отпугнуло. Он крепко, возможно, даже чересчур крепко сжал выпуклость под брюками Уоллеса и прижался губами к его шее. «Я не умею, не знаю, как это делается», — пробормотал он. «Ничего страшного», — ответил Уоллес. «Это нетрудно». «Я не девственник», — рассмеялся Миллер. «Просто я не... ну, ты понимаешь». Он неопределенно повел руками. В спальне было темно. Синел лишь прямоугольник распахнутого окна, освещенный с улицы фонарями. Уоллес опустил жалюзи и стало еще темнее. Все окрасилось в оттенки серого. Но все же это была его комната. Он отлично в ней ориентировался и знал, что Миллер сейчас стоит возле кровати. Уоллес подобрался к нему сзади и, застав врасплох, легонько толкнул вперед. Тот поначалу не поддался, но затем, изумленно выдохнув, рухнул на постель. Уоллес опустился рядом с ним. Так, едва касаясь друг друга, они пролежали долго. А может, Уоллесу только так показалось? Он не помнил, когда в последний раз вот так нежился рядом с кем-то, почти невинной Истоме, когда оба делают вид, что вовсе не думают о сексе, промедлением доводя себя до почти невыносимого возбуждения. Он не выдержал первым, положил руку Миллеру на грудь и почувствовал, как быстро и сильно бьется его сердце. Они снова поцеловались, сдаваясь под натиском захлестывавшего их желания. И тут же принялись выпутываться из одежды, сдирать ее с себя как кожу. И вновь коснулись друг друга уже обнаженные, дрожащие, словно впервые увидевшие мир новорожденные создания. «Забирайся под покрывало», — велел Уоллес Миллеру, и тот послушался. Они касались друг друга так нежно и робко, что Уоллес едва не заплакал от жалости к себе восьмилетнему. Тогда к нему прикоснулись впервые, и в этом прикосновении не было ни нежности, ни страха причинить ему вред. Сам же он твердо решил дать Миллеру то, что никто никогда даже и не пытался дать ему. Чтобы когда все это, чем бы оно ни было, закончится, не оказалось, что Миллер теперь страшится его тела и того, на что оно способно. Теперь голова Уоллеса двигалась у Миллера между бедер, и тот отчаянно вцеплялся ему в волосы. Уоллес принял его глубоко в горло, и Миллер в последний раз сдавленно вскрикнул. Уснули они, покрытые едва заметными синяками и царапинами. Уснули, так и не откатившись друг от друга. Уоллес, правда, заснул не до конца. Болтался на границе между сном и явью, скользя по огромному серебристому морю света и рассматривая проплывающий над ним мир. Тело обнимавшего его Миллера было таким тяжелым и теплым, и неожиданно крепким. Он спал, а Уоллес оглаживал пальцами косточки у него на бедрах, погружал их в негустые волосы на лобке. Не то чтобы Уоллесу раньше доводилось разглядывать тело Миллера, и все же он замечал, как оно окрепло от парусного спорта. Но в развитых мышцах рук и ног, соседствовавших со все еще мягкими животом и бедрами, ему виделось нечто особенное. Это было тело в процессе становления. Грудь Миллера покрывали мягкие курчавые волоски. Во сне он казался нежным и хрупким, словно маленький мальчик, угодивший в тело взрослого мужчины. В том, как глубоко и спокойно он спал, прикрыв лицо рукой, ощущалось что-то уютное и совершенно невинное. Уоллес не помнил, когда самому ему в последний раз удавалось так сладко уснуть. Расслабиться и поверить, что внешнему миру до него не добраться. Миллер хмыкнул во сне и перевернулся, неосознанно ища исходившего от тела Уоллеса тепла. И тот растянулся на кровати, давая ему к себе прижаться. Временами он начинал слышать жужжание вентилятора, а потом снова переставал его замечать. Интересно, когда их друзья вернутся домой и обнаружат, что Миллера там нет? Они задумаются, куда он мог деться. Жил он вместе с Ингви и ночевал обычно дома. Пропадать где-то до рассвета не входило в его привычки. Даже будь они с Уоллесом близкими друзьями, все равно было бы странно, что он остался у него. Но Уоллес решил, что подумает об этом завтра. Он вылез из постели, прошел на кухню и налил себе стакан ледяной воды. Глотал медленно, так, чтобы от холода онемели язык и горло. И вскоре сам уже перестал понимать, утолил он жажду или еще нет. Живот раздулся. К горлу подкатила тошнота, но Уоллес продолжил пить. Глоток, еще глоток и снова. Напиться водой, как губка. Стакан опустел, и он опять налил его до краев. Губы раскраснелись. Уоллес продолжал пить. Он осушил 4 стакана, затем бросился в ванну, и там его вывернуло. Вода, сперма, попкорн, сидр, суп, который он ел на обед, все превратилось в оранжевое месиво. Обожженное кислотой горло соднило. Уоллес, весь дрожа, привалился к унитазу. От вони его снова затошнило, желудок скрутило спазмом. Когда все закончилось, ему показалось, что внутри у него стало абсолютно пусто. Уоллес прополоскал рот, почистил зубы и вернулся в гостиную. Сел на край дивана и поджал под себя ноги. В окне идеальным белым кругом маячила луна. В мире царили тишина и спокойствие. На той стороне переулка стоял высокий дом, и можно было глазеть, что происходит в жизни его жильцов. В одной из квартир горел свет, и видно было, как какой-то мужчина гладит белье у себя на кухне. Доносившиеся из других квартир приглушенные звуки оттеняли висевшую в комнате тишину. Где-то, не попадая в ноты, напевали модную этим летом песенку. Что-то тихонько звенело. Нет, не телефон, а как будто струя воды билась в металлическую трубу. Уоллес переживал, что друзья узнают о них с Миллером, не потому что стыдился произошедшего. Нет, он боялся, что Миллеру станет стыдно, и он не захочет повторить. Что одним минетом в темноте все и ограничится. «Где ты?» — донеслось из спальни. «Тут». В горле по-прежнему жгло. В комнату вышел Миллер, завернутый в Уоллесово покрывало. Сел рядом. От него разило потом, но запах от тела все равно шел очень приятный. «Что ты тут делаешь?» «Не хотел тебя будить». «Не можешь уснуть?» «Да». Уоллес невесело улыбнулся. «Но со мной такое часто бывает». «Почему?» «Что почему?» «Почему ты не можешь уснуть?» «Не знаю. Как-то не спится с тех пор, как отец умер». «Мне очень жаль», — сказал Миллер. Кивнул, а затем наклонился и поцеловал Уоллеса в голое плечо. «Спасибо», — ответил Уоллес. «Вы были близки?» «Не то чтобы...» «Чудно звучит, да? Мы друг друга и не знали это толком». «У меня 2 года назад мама умерла», — сказал Миллер. «У нее был рак груди давно уже. Потом нашли метастазы в печени, а после они распространились по всему телу. Она умерла дома». Уоллес положил голову Миллеру на плечо, и тот прижался к нему. «Мои соболезнования», — сказал он. «И знаешь, это неважно, знали вы друг друга или нет. Моя мать была то еще сукой, злобной, лживой, жестокой. Всю жизнь меня изводила. Но когда она умерла, я... Не знаю, такое ощущение, что пока родителям не становится плохо, они для нас вроде как и не люди. А людьми делаются только когда умрут». «Ага», — кивнул Уоллес. «Все так. Ну, примерно». «Когда мать умерла, я подумал, вот же дерьмо, вот дерьмо. Я презирал и ненавидел ее большую часть жизни. А когда она столкнулась с тем, с чем не смогла справиться, я понял, что мне ужасно ее жаль». «Ты попрощался с ней?» «Я был рядом каждый день», — ответил Миллер. «Мы играли в карты, спорили, что смотреть по телеку. Я ей готовил, она прикалывалась над моей любимой музыкой и постоянно твердила, как любит меня». Глаза у Миллера потемнели, затуманились слезами, но ни одна из них так и не скатилась по щеке. «А потом она умерла». «Мне очень жаль», — сказал Уоллес. Дурацкая была фраза, но ничего другого на ум не пришло. «Я не знаю, как тебе пережить смерть отца, Уоллес. Не могу говорить тебе, что чувствовать, но если тебе нужна поддержка, я тут. Я ведь твой друг, ладно?» Он взял Уоллеса за руку, и тот не стал ее отнимать. Они снова поцеловались. Быстро, нежно, мимолетно. А потом рассмеялись, потому что обоим это показалось глупым. Но после Миллер лег на него и накрыл их обоих одеялом. И Уоллес впервые за долгое время позволил кому-то войти в себя. Сначала, как и всегда, было больно. Но и боль, и то, что тело помнило, какое за ней следует удовольствие, снова вызвали у него эрекцию. Миллер был неприхотлив, но твердо знал, чего хочет, и без устали этого добивался. К тому моменту, как все закончилось, дыхание у обоих срывалось. В ярко освещенной ванной они насухо вытерлись. Уоллесу казалось, его раскололи и взбили в пену, как яйцо. Внутри пульсировал жар, словно где-то в теле разгоралось его личное солнце. Миллер смотрел на него чистыми, ясными глазами. «Не стану тебе врать», — сказал он. «Я совсем сбит с толку. Не представляю, что теперь делать». «Это понятно», — отозвался Уоллес, проглотив обиду. «Все нормально». «Не, дай мне закончить. Я сам не понимаю, что делаю. Наверное, все это неправильно, но мне понравилось. Было здорово. Так что не терзайся». «Постараюсь не принимать это близко к сердцу». «Уоллес. Ладно, ладно. Ценю твою откровенность». «Все, забудь». «Нет, погоди, я попробую снова». Но Миллер уже вышел из ванны и направился в кухню. Уоллес пошел за ним. «Эй, ты куда? Вернись. Ну, прости, я больше не буду». «Можно мне воды?» «Конечно», — отозвался Уоллес. Он вспомнил, как сам недавно пил, а после корчился над унитазом, и шея, и щеки у него вспыхнули. Он налил Миллеру воды в тот же стакан, из которого пил сам, и стал смотреть, как тот пьет, как вздрагивает его горло, когда он глотает. Уоллесу любопытно было, остался ли на стекле вкус его губ? Ощущает ли его Миллер? «Хватит на меня пялиться, я смущаюсь», — буркнул Миллер, не отрываясь от стакана. «Прости», — сказал Уоллес, демонстративно отвел глаза и стал смотреть на здание напротив. Мужчина в окне по-прежнему гладил возле раковины. Интересно, он видел, как они трахались на диване? «Можно еще?» — спросил Миллер. Уоллес взял у него стакан и стал наливать в него воду из графина. Миллер не сводил с него глаз, а сам он не сводил глаз с Миллера. Наблюдал за тем, как он за ним наблюдает. Вода в стакане поднималась все выше, выше и едва не выплеснулась ему на пальцы. Но Уоллес успел. Остановился ровно в ту секунду, когда она достигла кромки, замерла в той точке, когда нечто, достигнув предела, непременно идет на спад, либо уступает, либо прорывается и выплескивается через край. «Вот», — сказал Уоллес, — «наслаждайся». «Спасибо», — ответил Миллер и принялся жадно пить, прикрыв глаза, словно испытывал неземное блаженство.